Даже если вокруг темно, и не видно ни звезд, ни солнца, жди, покуда в твое окно луч небесный сквозь тьму прорвется. Нам назначен такой лишь путь. За Христом идти шаг за шагом, торопиться нельзя ничуть. Отставать не имеем права, торопиться нельзя ничуть. Отставать не имеем права. Если трудно порой тебе, так что кажется свет немилым, в ежедневной своей борьбе ты по капле теряешь силы. Посмотри на Голгофский крест, позабыв на мгновенье беды, и пойми, что надежда есть со Христом одержать победу. И пойми, что надежда есть со Христом одержать победу. Придет однажды, подвязайся идти вперед, доверяясь Христу всем сердцем, пусть никто тебя не поймет. Ты за истину стой до смерти, пусть никто тебя не поймет. Ты за истину стой до смерти. Вокруг темно, и не видно ни звезд, ни солнца, жди, покуда в твое окно луч небесный сквозь тьму прорвется. Нам назначен такой лишь путь. За Христом идти шаг за шагом, торопиться нельзя ничуть. Отставать не имеем права, торопиться нельзя ничуть, отставать не имеем.